Глава 16. Лера. Новый год мы решили отметить только вдвоем. После встряски, которую оба испытали накануне, видеть никого не хотели. Галина Петровна, наготовив еды на несколько дней вперед, уехала отмечать праздник с родными. Настя осталась, но, сказавшись больной, заперлась в своей комнате. Подозреваю, что ехать ей было просто некуда и не к кому. В ее внезапную простуду мы не особо поверили, но и донимать девушку расспросами не стали. Сами хотели уединения. Провалявшись в постели почти до обеда, вместе сходили в бассейн и сауну, окончательно разнежившись в объятиях друг друга. Спустя пару часов после обеда Богдан ненадолго ушел в кабинет, чтобы решить несколько срочных вопросов. Открыв заполненный всякой всячиной холодильник, взяла кусочек сыра и, включив кофемашину, устроилась на угловом диванчике. Взяв телефон, решила позвонить родителям и поздравить с наступающим праздником заранее. «Здравствуй, доча!» — сходу заворковала мама и, подсокав языком, упрекнула. «Почему вчера так быстро сбежали? Даже не попрощались. Что-то случилось?» «Нет, просто я устала, а у Богдана были важные дела», — соврала я и, смакуя кусочек сыра, поспешила сменить тему. «С наступающим вас с папой! Пусть Новый год вам принесет. «А вы разве не приедете?» Разочарованно протянула мама и, понизив голос, сообщила. «Твои друзья обещали заехать часов в 11». «У нас планы», — снова слукавила я, тут же пообещав. «На днях обязательно заедем». «Аня про тебя спрашивала», — манерно вздохнула мама. «Расстроилась, что не успела с тобой поговорить». «Аня», — растерялась я, вспоминая девушку, с которой вчера даже не поздоровалась. «Обижается, что ты ее совсем забыла», — продолжила причитать мама. «Мам, так и есть, забыла», — хмыкнув, напомнила я, но, не давая ей ответить, попросила. «Скинь ее номер, если есть, сама ей позвоню». «Есть, конечно», — обрадовалась она и, помолчав, предложила. «Встреться с ней на днях, а то как переехала за город, так ни с кем не общаешься». «Хорошо», — пообещала я. И, глянув на Настю, робко заглянувшую в кухню, поспешила попрощаться. «Ну все, мне пора, мам. Еще раз, с наступающим!» «Извини, я помешала», — смутилась Настя, едва я завершила звонок. «Нет», — улыбнулась я и, кивнув на кофемашину, позвала. «Попьешь со мной кофе? А то Богдан занят, а мне одной скучно». «Конечно», — обрадовалась девушка и, оценив мою скромную трапезу, достала из холодильника тарелку с сырной нарезкой и пиалу с оливками. «Почему к своим не поехала?» Не выдержав, полюбопытствовала я, закинув в рот рулетик из ломтика сыра и оливки. «Некому», — пожав плечами, поделилась девушка и, отпив кофе, пообещала. «Я вам не помешаю, только на стол накрою и уйду к себе». «Но ведь Новый год же», — растерялась я. «Мне не привыкать», — отвернувшись, фыркнула она и, посмотрев в окно, охнула. «Кажется, кто-то приехал». «Мы никого не ждали», — подходя к окну, отозвалась я и, отодвинув штору, заметила выбирающегося из машины бородача. Мужчина двигался так неуклюже, как будто под дубленкой был связан веревками. Выбравшись из машины, он оперся о крышу и, положив голову на сложенный крест-накрест руки, постоял пару минут. Потом захлопнул дверцу и, скривившись, поковылял к дому. «Позови Богдана», — глянув на растерянную Настю, попросила я. Она сдержанно кивнула и удалилась из кухни, а я, убрав остатки нашего импровизированного пикника, вышла в гостиную. Настенные часы уже показывали начало 7-го, и столь поздний визит к мужу партнера по бизнесу показался странным. Появившийся из кабинета Богдан, хмурясь, протопал в прихожую и, распахнув входную дверь, вдруг рассмеялся. Я робко подошла ближе и, закрыв рот рукой, прыснула от смеха. Незваный гость поднимался по лестнице, делая остановку буквально на каждой ступеньке. Кривясь и чертыхаясь, заносил ногу для нового шага, а поднявшись чуть выше, надолго замирал, скрючившись пополам. «Чё ты ржёшь, твою мать?» — рявкнул бородач, но, подняв взгляд, заметил меня и, смутившись, пробормотал. «Пардон, мадам, не заметил ваше присутствие». «Лера, это мой друг и коллега Лев. Лев, это моя жена Лера». Представил нас друг другу муж и, едва сдерживая улыбку, поинтересовался у гостя, зависшего в раскоряку на середине лестницы. «Я что-то не пойму. Рожа вроде целая, а ведешь себя как побитый». «Ща доползу и тебе врежу!» — огрызнулся мужчина и, видимо, смирившись со своей участью, сел прямо на ступеньку, тихо застонав. «Что случилось?» — посерьезнев, муж спустился к другу и, подхватив его под локоть, помог добраться до двери. «Спину потянул, наверное», — жалобно проскулил Лев и сел на банкетку прихожей, протяжно выдохнул. «Так тебе в больницу надо!» — подцокал языком Богдан и, хмыкнув, развел руками. «С адресом ты немного ошибся». «В больницу?» — рявкнул сопящий Лев и, охнув, скрючился, облокотившись на стену. Смерил Богдана жалобным взглядом и, постучав пальцем по циферблату наручных часов, заворчал. «Ты в курсе, что Новый год скоро? При таком раскладе я его встречу в приемном отделении в компании отравившихся паленой алкашкой, неудачно прокатившихся с горок и пострадавших от петард и фейерверков. А ведь как Новый год встретишь, так и...» «Так-то оно так», — потеребив подбородок, промычал муж и, прищурившись, уточнил. «И ты решил встретить Новый год в моей прихожей?» «Не, я тебе точно врежу», — пророкотал Лев и, почему-то подмигнув мне, проурчал. «Во-первых, ты живешь близко, а...» «Ты уже переехал?» — удивленно перебил Богдан. «Ну а где я, по-твоему, спину сорвать мог?» — огрызнулся Лев. «Хотел праздник и новоселье одновременно устроить». «Ты же не любитель праздновать», — хмыкнул муж. «Вот и сократил на одну тупую дату», — согласно кивнул мужчина и, устремив взгляд мне за спину, проворковал. «Но мы отвлеклись. Вторая причина, почему я заявился именно к тебе, — это профессиональная сиделка с навыками массажа». «Вообще-то у меня сертификат и диплом», — раздалось осторожное ворчание, и, обернувшись, я увидела выглядывающую из-за угла Настю. «Ну так тем более», — воодушевился Лев и, уставившись на смутившуюся от всеобщего внимания девушку, намекнул. «Или я нарушаю ваши планы на вечер? Как вас?» «Настя», — подсказал Богдан и, переглянувшись со мной, растерянно развел руками. «Ну, если Настя согласится, то я заплачу», — перебил Лев. «Ну, я не знаю», — покраснела Настя и, посмотрев на Богдана, получила кивок в знак согласия. Пожала плечами и, кивнув в сторону гостевой комнаты на первом этаже, предложила. «Может, туда? По лестнице не поднимется». Муж помог отконвоировать кряхтящего и чертыхающегося Льва в дальнюю гостевую комнату на первом этаже. Вернувшись через несколько минут, приблизился, довольно потирая руки. «Как ты его уговорил? Да еще и на Новый год!» Уткнувшись ему в грудь, рассмеялась я тихо. «Ты о чем?» — уточнил Богдан, обнимая и притягивая меня ближе. «Ну, ты же сам говорил, что придумаешь способ дополнительного заработка для Насти», отстранившись, напомнила я. «А это...» — муж взъерошил волосы и, хмыкнув, сознался. «Прости, родная, я совсем забыл». «Но это не подстава. Льву и правда нужна помощь», — чмокнув меня в висок, пояснил Богдан. «Как Новый год встретят?» — бросив любопытный взгляд в сторону гостевой комнаты, задумчиво протянула я. «Так и проведут», — усмехнулся Богдан и, потянув меня в сторону столовой, намекнул. «И мы тоже». Так что идем накрывать на стол и готовиться.